трескучий мороз. Едет он, Цицанов, по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, а нет денег. Он снимает с себя бекешу на меху и отдает ее нищему. Сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф перед ним. И говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил, но этот поступок твой один искупит многие грехи твои. Поверь мне, я никогда не забуду его». Между прочими выдумками он, Цицанов, рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в ногу. На другой день камердинер прибегает и говорит: «Ваше сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотреть, что там творится». «Вообразите, — говорил Цицанов, — мои фраки сбесились и скачут». Цицанов любил также выхвалять талант дочери своей в живописи, жалуясь всегда на то, что княжна на произведениях отличной своей кисти имела привычку выставлять имя свое. А когда спрашивали его, почему так, то он с видом довольным отвечал: «Потому что картины моей дочери могли бы слыть за Рафаэлевы. Тем более, что княжна любила преимущественно писать Богородиц и давала ей и маленькому спасителю мастерские позы». Есть лгуны, которых совестно называть лгунами. Они своего рода поэты, и часто в них более воображение, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Цицанова. Во время проливного дождя является он к приятелю. «Ты в карете?» — спрашивают его. «Нет, я пришел пешком». «Да, но как же ты вовсе не промок?» «О, — отвечает он, — я умею очень ловко пробираться между каплями дождя». «Князь Потемкин меня любил». Рассказ ведется от имени Цицанова. «Именно за то, что я никогда ни о чем не просил и ничего не искал, я был с ним на довольно короткой ноге. Случилось один раз, разговаривая, не помню, у кого это было, но да все равно, о шубах, сказал, что он предпочитает медвежьи, что они слишком тяжелые, и жалуясь, что не может найти себе шубу по вкусу. А что бы вам давно мне это сказать, светлейший князь? Вот такая же точно страсть была у моего покойного отца, и я сохраняю его шубу, в которой нет, конечно, 3 фунтов весу». Все слушатели рассмеялись. «Да чему вы обрадовались?» — возразил Цицанов. «Будет вам еще чему посмеяться. Погодите, дослушайте меня до конца». И князь Потемкин тоже рассмеялся, принимая слова мои за басенку. «Ну, а как представлю я вашей светлости?» — продолжал Цицанов. «Шубу эту. Приму ее от тебя как драгоценный подарок», — отвечал мне Таврический. Увидев меня несколько времени спустя, он спросил меня тотчас: «Ну что, как поживает 3-фунтовая медвежья шуба?» «Я не забыл данного вам, светлейший князь, обещания и писал в деревню, чтобы мне прислали эту отцовскую шубу. Скоро явилась и шуба. Я послал за 1-м в городе Скорняком, велел ее при себе вычистить и отделать заново, потому что эткую редкость могли бы у меня украсть или подменить. Ну, слушайте, не то еще будет. Вот завертываю я шубу в свой носовой шелковый платок и отправляюсь к светлейшему князю. Этого было довольно, меня там знали». «Позвольте, ваше сиятельство, — говорит мне камердинер, — пойду только посмотреть, вышел ли князь в кабинет или в спальный. Он нехорошо изволил ночь проводить. возвращается камердинер и говорит мне: «Пожалуйте».